Глава 4. На Луне. «Прибыли! Всем выходить!» — весело повторил Борг. «Приготовьтесь к таможенному досмотру!» Путники посмотрели друг на друга с недоумением. Только сотрясение и шум удара, когда кольцо коснулось поверхности Луны, показывали, что они перестали двигаться в пространстве. Никаких других признаков не было. Кроме того, дверные отверстия были застланы редкими облаками белого тумана, а окошки совершенно затемнены. Итак, они на Луне. Не безумный ли это сон? Слишком много надышались плотного воздуха или что-нибудь в этом роде. Полно, да полетели ли они? Не сидят ли они все еще на подмостках Вашингтонского аэродрома, вздымая облака пыли своим старым пропеллером? Одно мгновение Рода была убеждена, что они вовсе не улетали с Земли. И эта иллюзия продолжалась бы, если бы Хукер не обратил ее внимания на то, что облако дыма внезапно рассеялось, как камень. Упало оно на поверхность Луны, где нет атмосферы, которая могла бы его поддерживать. Небо стало чистым и темным, как в зимнюю ночь. Окно снова приобрело прозрачность. Отчетливо и резко видна была в него поверхность Луны, сверкая под ослепительными лучами Солнца, подобно пустыне в полдень. Но что это за пустыня? Кольцо лежало в центре небольшой круглой равнины, окаймленной блистающей скалистой стеной. Это был некрупный кратер, какой можно видеть в большой телескоп с Земли. На некотором расстоянии вокруг кольца мягкая пористая порода, составлявшая почву, была глубоко разрушена потоком газа, исходившим от двигателя. Большие борозды и трещины расходились во все стороны от места высадки. Кругом кратера поверхность была неровная. Зубцы и пики всевозможных величин и вида возвышались на ней, подобно сталактитам на дне пещеры. Причудливая работа стихий. Там и сям любопытные насыпи и холмы представляли странные очертания. Казалось, что тут были сборные места. Камни совета лунных жителей. Словно какими-то неземными чарами, также обращенных в камни. В мятежном беспорядке лежали всюду огромные глыбы и плиты. Пылкому воображению Роды чудилось, что это начатые лунными обитателями постройки, приостановленные стихийной катастрофой. В расстоянии каких-нибудь 900 футов поднимался высокий уединенный зубец. Одна сторона его освещалась солнечными лучами, ничем не смягченными. Другая была окутана абсолютным мраком. Везде по равнине были в беспорядке разбросаны камни, и вся она была покрыта мягкой белой каменной пылью. Мрачное зрелище. Казалось, словно из кладбища, залитого белым лунным светом, безмолвно протягивались к небу чьи-то исполинские пальцы. Роду охватила дрожь. Живут ли тут люди? Сомнительно. Бродят ли здесь, в лунных пустынях, какие-нибудь странные животные? Веяло ли некогда дыхание жизни среди этих мрачных скал? Пели ли тут когда-либо птицы? Жужжали ли и ползали насекомые? Быть может, на неподвижной пыли найдется отпечаток чьей-либо ноги? Борг бесцеремонно прервал размышления Роды. «Нельзя терять времени», — объявил он весело. «Урановый цилиндр нашего двигателя почти исчерпан. Он никогда раньше не работал до полного истощения, и мы переоценивали его долговечность. Это наша серьезная ошибка». Автоматический сигнал начал действовать, когда израсходовано было 90%. «Смотрите, осталось только 2%. Мне не нравится идея смены цилиндра во время полета. Надеюсь, костюмы с сгущенным воздухом оправдают себя. Скверное дело, если будет не так. Конечно, следовало бы испытать их раньше в пустоте, но у нас сейчас слишком много дела». Он прошел через комнату карт, и, открыв шкаф в дальнем конце, вынул три костюма. Они были простого покроя, изготовлены из плотной резины, с медными шлемами, вроде водолазных. При каждом костюме был цилиндрический резервуар с сгущенным воздухом. Борг и Этерберри сразу надели свои костюмы. Хукер только что собрался одеваться, как заметил выражение ожидания на лице Роды. «Мне нужно еще кое-что сделать внутри кольца», — сказал он. «А вы вместе с другими поглядите, что творится кругом». «О, благодарю!» — воскликнула Рода. «Мне так хочется посмотреть, на что похожа Луна». Мужчины успели уже надеть свои странные костюмы, и когда Рода оделась так, как требовали лунные условия, все четверо покатили большой цилиндр урана к наружному отверстию. Этерберри закрыл внутреннюю, непроницаемую для воздуха дверь кольца. Они стояли, скучившись в узком пространстве, у выхода из кольца, подобно водолазам в колоколе. Разговаривать нельзя было. Все думали об одном. Они готовились произвести опыт, какого до них не делал ни один физик, погрузиться в совершенную пустоту. Этербери сделал вопросительный жест, остальные кивнули в ответ своими шлемами. Он предостерегающе поднял руку, а другую руку положил на клапан внешней двери и сильно нажал его вниз. Воздух, бывший между дверьми, со свистом вышел через клапан в пространство. Костюмы заметно вздулись от упругости внутреннего воздуха. Путешественники стояли без движения в течение нескольких минут, чтобы свыкнуться со странной обстановкой, и делали друг другу гримасы сквозь стекла своих шлемов. Вдруг Рода вздрогнула. Что-то порхало и трепетало вверху шлема, как будто большая птица машет крыльями. Девушка повернулась к Борку. Он в ответ улыбнулся и показал на клапан над своим шлемом. Рода вспомнила, что он объяснял ей, каким образом выводится испорченный воздух изнутри шлема, и на его место вводится свежий из резервуара. Дрожание вверху шлема объяснялось действием этого необходимого приспособления. Этербери открыл внешнюю дверь и спустил металлическую площадку, на которой висела стальная лестница. С некоторыми затруднениями, благодаря неуклюжему костюму, оба спустились на туфовидную поверхность Луны. Рода с любопытством смотрела на них сверху. Кроме того, что раздулся ее резиновый костюм, Рода не испытывала никакого нового ощущения. Дышала она легко и спокойно, и солнечный свет прогревал ее насквозь. Внизу Борг и Этербери забавлялись опытами над силой притяжения Луны, столь малой сравнительно с напряжением тяжести на Земле. Одним скачком перепрыгивали они через 15-20 футов, подобно горным козам, скачущим со скалы на скалу. Привыкнув к потере веса, они забрались на большой треножник кольца и стали налаживать блок и канаты, чтобы поднять на вершину новый урановый цилиндр и возобновить исчерпанный источник энергии. Для Роды было ясно, что эту операцию можно выполнить и во время полета кольца, но она задрожала от ужаса, подумав об этом. Ведь пришлось бы взобраться на внешнюю сторону кольца, несущегося со скоростью 30 км в секунду. Правда, этой скорости никто из них не может чувствовать, но что, если бы кто-нибудь из них упал? Он неотступно следовал бы за кольцом в его междузвездном путешествии. Он двигался бы с той же самой скоростью, как и аппарат в момент его падения, и ничто не могло бы изменить их относительного положения. Подобно спутнику, он летел бы рядом или позади аппарата до тех пор, пока двигатель не стал бы работать снова, и тогда спутник остался бы один в бездне пространства. Здесь же, на Луне, можно было безопасно сделать свое дело. К тому же, урановый цилиндр весил теперь в 6 раз меньше, чем на Земле, и с ним легко было управляться. Рода опустилась, чтобы пройтись по поверхности Луны. Сначала она шла осторожно, пока не приспособилась к своему уменьшенному весу. Все кругом казалось остатками погибшей цивилизации лунных жителей. Исполинские монолиты лежали, брошенные здесь и там, рядом с мощными глыбами пористого камня, словно колонны и ступени лунного храма или жертвенники неведомому божеству. Большой уединенный зубец, замеченный Родою еще из окна каюты, особенно возбуждал ее любопытство. Он казался совсем недалеким. Рода сфотографировала его, а затем решила подойти к нему ближе, чтобы определить причину образования сталактитов под открытым небом. Все предметы были видны с неземной отчетливостью, белые, как снег, на световой стороне, и черные, как смоль, на противоположной. На чернильно-темном фоне неба солнце светило, как через щель в крыше темного чердака. Куда падали солнечные лучи, там все сияло ослепительно ярко, но в тени стоял мрак Стикса. Роде казалось, будто она гуляет по полю лавы при полном лунном освещении. Каждый шаг Роды был от 4 до 8 футов. Она быстро дошла до равнины, где, подобно величавому минарету, возвышался зубец. Взойти на него было нетрудно, потому что с одной стороны был отлогий скат. Девушка легко взобралась на вершину и уселась на самом гребне. Под ней лежало кольцо, и его окна блестели желтым светом. Сфотографировав его, Рода стала смотреть в другую сторону. Насколько хватал взор, везде поверхность рябила от кратеров, больших и малых. Они были окружены кольцом зубчатых скал с щетиной остроконечий и зубцов. Живо припомнился попавшийся ей на морском берегу белый высохший панцирь морского ежа с редкими щетинками. В той стороне, где по положению солнца должен быть север, высилась горная цепь, позади которой Рода мельком видела белый верх высокой горы, вероятно, Коперника. Думая, что эта горная цепь не дальше нескольких километров, девушка решила попытаться сфотографировать одну из великолепнейших лунных гор. Читатель, вероятно, помнит, что в тот самый вечер, когда летучее кольцо отправилось в свое путешествие, Бентам Тассифер на Вашингтонском аэродроме взобрался на крышу автомобиля. Когда кольцо улетело, мистрис Тассифер спохватилась, что нет ее племянницы. Высунув голову из окошка автомобиля, она обращалась ко всем вообще и к мужу, в частности, спрашивая, что сталось с Родой. «Как могу я знать?» — с раздражением отвечал муж, внимание которого было снова обращено к земле. «Как могу я знать?» Она вернулась было к этому аппарату и, полагаю, сумеет пробраться назад через толпу. «Хорошо, но я желаю знать», — возразила жена. «Не все же отличаются таким слабым сознанием своей ответственности». «Ба», — сказал про себя Бентам. Он чувствовал себя бесконечно выше своей супруги, сидя спокойно над ее головой. Не только расстояние между ними, но и присутствие ученых-джентльменов несомненно имели задерживающее влияние на ее язык. «Ворчливая старая женщина», — бросил он, и стал искать сигару у себя в кармане. Как раз в этот момент чувства толпы излились криками удивления и возбуждения. Несколько минут многотысячная толпа сдерживала дыхание. Она боялась, что улетающая струя света остановится и упадет. Едва кто-нибудь заговорит, и магические чары нарушатся. Но вот кольцо исчезло из виду в темно-синем зените и не упало обратно. Толпа выразила свое удивление и восхищение могучим, далеко слышным криком. Каждый, повернувшись к соседу, стал уверять, что всегда верил в профессора Хукера и в его летучее кольцо. Можно смело поставить последний доллар за то, что все кончится благополучно. Тассифер сидел на крыше автомобиля один, и ему не с кем было поделиться. Он с гордостью сознавал и свою долю участия в этой экспедиции, словно был по отношению к ней приемным отцом. Ведь он первый увидел кольцо на площадке для гольфа и протестовал против спуска. Далее он приходится по жене дяди Роды Джипс, которая помогала в необходимых вычислениях для полета кольца. Наконец он лично посетил кольцо и простился с его пассажирами всего несколько минут тому назад. Он был один из немногих. Он мог бы даже полететь вместе с ними, если бы пожелал поддаться убеждениям, присваивая себе столь необычайное значение. Тассифер взирал на толпу с величественной снисходительностью. Все стали мало-помалу расходиться, толпа редела. Шофер дал свистки. Между мотором и проволочной сеткой, окружавшей кольцо, почти не было людей. «Но Роды нигде не видно!» Тассифер задумчиво почесал себе нос. Племянница никак не могла выйти из проволочной ограды, не заметив автомобиля. Это физически недопустимо. Но куда же она исчезла? Внутри аэродрома полдюжины сторожей и рабочих собирали в кучу брусья, развалившихся под мостков. Быть может, Рода убита или ранена опадавшими обломками? Нет, было бы найдено ее тело. Тассифер все более и более удивлялся. «Рода должна была находиться либо внутри ограды, либо вне ее», — размышлял он. «Внутри ее нет. Вне. Она не могла очутиться без того, чтобы либо он ее, либо она его не увидела». Тассифер внезапно хлопнул себя по ноге, издав возглас удивления, смущения и гнева. Угрожающе подняв правый кулак по направлению к Млечному пути, он проворно спустился на землю и просунул голову в открытое окно мотора. «Она так и сделала!» — крикнул он. «Что сделала, дам?» — спросила мистрис Тассифер. «Улетела с ними! Туда, вверх!» Он широким жестом указал в направлении полета кольца. «Я рад, что она не моя племянница! Шофер, поезжайте!» Рода быстро шла по направлению к гребню лунных гор. Через 20 минут она подошла к стене непроходимых скал. Стена неожиданно спускалась в обширную впадину. Повернув назад, она заметила, что пик, на котором она сидела, скрылся из вида, и нигде не было видно кольца. Пораженная исчезновением пика, Рода без оглядки побежала назад по равнине в полном убеждении, что бежит по верному пути. Но нигде не было даже следа кольца. Оно исчезло. Тут Рода припомнила слова Хукера, что запаса воздуха в их цилиндрах хватает немного больше, чем на час времени. Она взглянула на свои часы. Прогулка длилась уже дольше 45 минут. Оставалось всего 15 минут, чтобы успеть вернуться к кольцу. Только четверть часа жизни в этой враждебной обстановке. Ужасная смерть от задушения ожидала ее. Пот выступил у нее на лбу. Смерть. Такую смерть мог вообразить только Эдгард По. Уже чудилось ей, что дышать становится трудно. Солнечный свет, казалось, потускнел. Что это? Звон в ушах? Нет, это дрожал выводной клапан над шлемом. Ее стон отдался в шлеме, как рычание какого-то лунного зверя. Больная от страха, она повернулась и стала взбираться на скалистую сторону кратера, пока не поднялась на его вершину. Нигде не признака кольца. Видна только равнина, покрытая трещинами и зубцами, с белыми каменными склонами. Слезы жалости к самой себе жгли глаза, стекали по щекам, проникали в рот. Ее, конечно, уже ищут. Какие муки испытывает любимый человек, разыскивая в подзорную трубу в этой мертвой пустыне движущуюся тень дорогого существа. Она стала сдерживать дыхание, чтобы сберечь остатки воздуха. 50 минут уже прошло, как она оставила кольцо. Быть может, оно совсем недалеко отсюда, и треножник скрыт от ее беспокойного взгляда кривизной лунной поверхности. Только 10 минут жизни. Как провести их? Тщетно стараясь убежать, как бык на бойне? Бесполезно. Лучше остаться тут, где друзья смогут, в случае удачи, заметить ее в подзорную трубу. Клапан вверху шлема бился еле слышно. Оставалось уже 8 минут. 7 минут. Необходимо дать сигнал, чем-нибудь махнуть. Платком, что ли? Машинально Рода стала искать свой карман, но рука нащупала лишь жесткую поверхность резинового костюма. Девушка взобралась на глыбу сожженного порфирного камня и дико взмахнула руками. Вокруг, словно проказой, изъеденные утесы, белеющие кряжи, точно кости мертвых. Зубец нагнулся к ней. Она умирает. Может быть, уже умерла? Женщина, которая умерла на Луне. Женщина на Луне, явившаяся из летательной машины. Клапан вздрогнул в последний раз. Зрение затуманилось. Потом прояснилось, и ослепительный свет зажегся перед ней. С подавленным криком Рода почувствовала, что она стоит, а пред нею блистающий огненный луч вонзился в темный фон неба. Кольцо! Оно поднялось, как ракета, как раз пред нею. Его бока сверкали, словно расплавленный металл. Машина, казалось, повисла на мгновение над головой и быстро упала вниз, к ней. Едва сознавая, что делает, девушка поставила камеру впереди и нажала грушу, чтобы получить снимок летящего кольца. Камера выскочила из ее вытянутых рук, и Рода пошатнулась. Кольцо спускалось медленно, подобно огненной птице, лунной птице Рок в Долине Смерти. Скорость падения машины уменьшилась отдачей луча, скользившего сверху вниз по гористой равнине и вздымавшего большие облака и гейзеры лавы. Они подымались высоко и падали почти мгновенно назад на поверхность. Падение в пустоте. Ни звука, ни ветра. Уж не обман ли это чувств, а не реальное явление? Шатаясь, шла Рода к этому подобию хаотического существа. Она знала, что только там сможет она поддержать свою жизнь и получить самое необходимое для человеческого существования — кислород. Успеет ли она? Уже ощущалось ужасное давление на легкие. Девушка дышала, как изнуренное животное, частыми и короткими вздохами. Сильная боль в голове, звон в ушах, спазмы в горле. Лунный ландшафт плыл пред нею, словно она глядела в воды, освещенные луной реки. Но вот он внезапно пропал. Рода вошла в густое облако тумана, поднятое кольцом, когда оно коснулось поверхности. Желтая пыль горных пород обволакивала ее, как вихрь песка. Она плыла, как рыба в полосе взмученной воды. Внезапно пыльный вихрь опустился к ее ногам, и она упала навзничь близ кольца. Стальная лестница спускалась с площадки, и, одетая в резину фигура, готовилась сойти с нее. Рода слабо взмахнула руками. Фигура тоже взмахнула рукой в ответ на ее жест. Через момент Борг, спустившись вниз, приставил свой шлем к ее лицу. «Положите ваши руки мне на плечи», — услышала она дрожащий звук телефона. «Где вы были?» Она ясно слышала это, но ответить не могла. Борг поднял ее с почвы Луны. «Как она легка!» Борг был встревожен. Живое ли существо внутри резиновой брони, или он держал пустую оболочку? Но вдруг он почувствовал, что ее рука прижимается к его шее. Вспомнив, что тяжесть на Луне значительно меньше земной, он проворно вскарабкался вместе с ношей на лестницу. И как раз во время, едва он закрыл за собой внешнюю дверь кольца, все заволоклось туманом пред Родой, и она упала без сознания. Спустя несколько секунд она пришла в себя, когда Хукер, отвернув и сняв с нее шлем, внес ее бледную, но живую, в комнату карт. «Я следил за вами с вершины треножника», — объяснил Этербери, когда девушка передала ему обратно выпитую рюмку виски. «Я видел, как вы подымались на пик. Но затем вы исчезли, и я стал тревожиться. Как только мы закончили нашу починку, мы решили направиться за вами. Вы пришли во время. Еще 5 минут, и было бы слишком поздно, ответила девушка слабо. Однако я сделала большую прогулку. Без сомнения, прибавил Хукер. Мы опасались, что у вас не хватит воздуха, и вы погибнете. Поэтому мы предприняли небольшой полет в том направлении, куда вы пошли, чтобы на всякий случай быть ближе к вам, и чтобы кольцо было вашим путеводителем. Теперь наш двигатель снова в исправности, и мы готовы лететь к Медузе, как только позавтракаем. Или пообедаем, — поправил Борг. Или поужинаем, — прибавил Этербери. Рода слабо улыбалась. «Пусть кто-нибудь объяснит мне, какое сейчас время дня», — жалобно попросила она. Хукер пожал плечами. День и ночь на Луне продолжается по 354 часа, почти в 15 раз дольше наших земных суток. «Вот как!» — воскликнул Этербери. «До чего же доходит паденная плата на Луне? Не желал бы я быть предпринимателем в этом мире. Да, если рабочие потребуют 300-часового дня. Я предполагаю, что селениты завтракают в 177,5 часов», — шутила Рода. «Это должно быть здешний полдень», — согласился Хукер. «И, вероятно, здесь пьют чай около 244 часов, а ужинают около 319 часов». «Я чувствую голод, когда думаю об этом», — заявила Рода. «Как обстоит дело с чаем?» Она посмотрела на свои часы. «Боже, вот уже почти 9 часов, как мы покинули Вашингтон. И пролетели всего только 400 тысяч километров», — проворчал Борг. «И еще не разделались с Медузой», — воскликнул Хукер. «Однако мы отвлеклись от чая», — настаивала Рода. «Будьте добры, мистер Этербери, позаботьтесь о нем». Пока чайник кипел на столе, Рода и Хукер стояли у окна и в последний раз обозревали лунную поверхность. Но они смотрели без интереса и удовольствия на низверженные монолиты, остроконечия, гребни и кратеры. Рода отыскала руку Хукера. «Я с ужасом думаю», — прошептала она, «что могла умереть там, в этой долине смерти». Хукер пожал ее руку, такую теплую теперь и такую холодную несколькими минутами раньше. «Да», — ответил он. «Но разве луна с этим сверкающим светом и темно-бархатными тенями не прекрасна? Никогда не увидим мы ничего подобного, если только, разумеется, не отправимся на Луну вторично». «А вы заметили, — прервала Рода, — что Солнце кажется здесь совершенно неподвижным?» «Это потому, что сутки тут так долги», — ответил он. «Движение Солнца было бы и на Земле едва заметно, если бы наши сутки были в 10 раз длиннее, чем теперь». «Зато какие тут ночи!» — воскликнула Рода. «Не длиннее, чем близ земных полюсов», — продолжал Хукер. «Земля стоит все еще на том самом месте, где мы видели сейчас ее большой серп, близ Солнца. Когда Солнце опускается к горизонту, Земля нарастает, подобно Луне, видимость с Земли, и достигает половины диска при заходе Солнца. Потом, в течение долгой лунной ночи, она, нарастая, становится полной через 7 или 8 дней после солнечного заката. Затем она опять убывает, доходя до половины диска через неделю при солнечном восходе. Если бы мы высадились на другой стороне Луны, Земля была бы совсем невидима. Будь на той, противоположной стороне селениты, они никогда не увидели бы Земли, своей Луны. Разве лишь перешли бы на эту сторону, — вставила Рода. Хорошо бы подождать солнечного захода и увидеть Луну в земном освещении, — заметил Хукер. «Чай подан», — объявил Этербери. Вскоре все собрались кругом стола. «Бьюсь об заклад, что мы первые люди, которые пьют чай на Луне», — воскликнул Борг. Глава пятая. Атака. «Пора отправляться», — объявил Хукер, взглянув на часы. «Мы пробыли на Луне более 2 часов, а Медуза движется быстро». Рода подошла к окну и взглянула в него. «А где теперь Медуза там?» — спросила она. «Под нами», — ответил Хукер. «Мы находимся на той стороне Луны, которая обращена к Земле. Астероид же по другую». «Мы скоро увидим эту другую сторону Луны», — воскликнула Рода. «Ту сторону, которая никогда не видна с Земли». «Боюсь, что мы немного на ней увидим», — сказал Хукер. «Теперь почти полнолуние, и другая сторона Луны будет в темноте. Пустите машину, Этербери, сначала медленно. Приходится сниматься с поверхности без подмостков, это труднее». Борг занял свое место у рычага. Кольцо дрожало в такт колебаниям машин. Густое облако пыли поднялось вокруг них, и осколки скал выбивали громовую зорю о нижнюю поверхность машины. Грохот и шум росли с каждой секундой. Гигантский луч упал на лунную почву и вырыл в ней огромную выемку. Луч стал ярче, и аппарат внезапно поднялся из хаоса в солнечный свет. Опять всех сильно притянуло к полу, значит, аппарат двигался с значительным ускорением. Путники снова были в мировом пространстве, готовые вступить в небесный поединок и поразить Медузу своим сжигающим копьем. Поверхность Луны сияла под ними, подобно необитаемым развалинам среди песчаной пустыни. Рода могла видеть всю равнину, бывшую ареной ее приключения. Сердце ее забилось, когда она отыскала зубец и гребень, где еще так недавно считала себя погибшей. В 50 или 60 километрах севернее поднимался сверкающий конус Коперника. Впадины окружающих его кратеров, трещины и долины сияли волшебным фосфоресцирующим светом, красноватым, сапфировым и зеленым. Луна теряла свою металлическую окраску и приобретала мягкий блеск. С каждым моментом открывались новые красоты. Огромные кольцевые горные цепи, сверкавшие как бриллианты. Странные заливы, словно высохшие моря, прежние острова и архипелаги. Неровные трещины и борозды, сияющие снежной белизной. Клочки серовато, желтого цвета, подобные осенней листве лесов. Огромные пики до 20 тысяч футов вышины, с геометрически правильным округлым контуром. Кольцевые цирки, ослепительный мир несказанной красоты, мир Луны. И как быстро уносился он прочь. «Мы достаточно высоко теперь, я думаю», — сказал Хукер. «Надо обойти Луну с другой стороны, откуда мы сможем лететь прямо к цели». Борг постепенно наклонял двигатель, а Хукер наблюдал поверхность Луны в подзорную трубу. Маневр надо было выполнить с большой осторожностью. Воздушный клапан, контролировавший наклон гелиевого луча и обеспечивающий горизонтальный полет кольца на известной высоте над поверхностью почвы, не годился для Луны, где не было атмосферы. Нужно было регулировать движение на глаз. «Нам необходимо все время подниматься», — сказал Хукер, внимательно наблюдая кратер. «Мы не можем судить о нашем подъеме, когда находимся над темной частью. И было бы скверно, если бы мы стали спускаться, сами того не зная». «Так, теперь хорошо. Держитесь». Кратер делается меньше. Сияющая поверхность Луны быстро скользнула под ними в то время, когда кольцо облетело вокруг нее. Оно пролетело над морем спокойствия, дно которого серое, покрытое лавой, блестело в солнечном свете, подобно черному стеклу. Свет так быстро играл на неровной коре, что вся поверхность казалась движущейся, подобно воде, струящейся при лунном свете. Проскользнула изрытая область беспорядочно набросанных скал, и в отдалении открылся большой серый бассейн, море кризисов. Кольцо приближалось теперь к той линии лунной поверхности, где солнце заходило. Это легко можно было заметить по длинным теням вулканических конусов под кольцом. На далеком горизонте появилась темная стена, где освещенная поверхность резко обрывалась на черном фоне неба. Все ближе надвигался темный занавес, усеянный по краю бесчисленными блестящими пятнами и точками. «Светораздельная линия, терминатор!» — крикнула Рода. «Смотрите! Свет заходящего солнца там, на вершинах горных пиков. Видали ли вы когда-либо такую красоту?» Обширная светящаяся равнина внизу медленно уходила от них и суживалась в большой светлый серп. У самого края его сияло солнце. Кольцо находилось теперь над темной стороной Луны, стороной, всегда отвращенной от Земли, стороной, которую не видел еще ни один человеческий глаз. Комнату заливал солнечный свет, проникавший через боковое окошечко. «Невозможно ничего различить при таком свете», — заметил Хукер, прижимая лицо к стеклу и защищая глаза руками. «Подождите минутку», — нам сказала Рода. «Я поищу черной материи. Вы накинете ее на голову». Она не успела кончить, как картина изменилась. Свет пропал, словно на солнце надвинулась грозовая туча, и одну или две секунды путники были в полной темноте. Борг ощупью искал коммутатор электрического освещения. «Что случилось?» — тревожно спрашивала Рода. «Мы падаем?» Она протянула в темноте руку и ухватилась за руку Хукера. «Ошибка?» «Нет», — успокоил ее Хукер. «Мы вступили в лунную тень, только и всего. Дайте машине немножко подняться, Борг. Не открывайте света. Все в порядке». Путники снова почувствовали давление ног на пол. Это значило, что они поднимаются. Хукер вглядывался в мрак. Но ничего нельзя было различить, и он потребовал света. «Теперь вернемся к нашему направлению», — заметил он, взбираясь на площадку под телескопом. Наблюдая в верхнее окно, он видел зеленоватый шар астероида почти над головой. «Ага!» — — сказал он, устанавливая телескоп по фокусу, он значительно подвинулся, пока мы были на Луне. Все черты поверхности астероида отчетливо рисовались в трубе и с каждой минутой становились яснее. «На что он похож?» — спросила Рода. «На грецкий орех», — сказал Хукер. «Я вижу большое пятно, совершенно гладкое, как раз в центре диска, и сотни причудливых щелей и борозд расходятся от него во все стороны». Сказав «прости» Луне, Рода стала смотреть вверх через окно над ее головой. Астероид заметно увеличивался. Через час он увеличился почти вдвое. Казалось, он язвительно улыбался и сиял мрачным серым светом. Жуткое чувство охватило Роду. Серп Земли подошел к быстро исчезавшему горизонту Луны и висел, как серебряная мишень перед снарядом. И снаряд этот, если не прервать его полета, неминуемо уничтожит Землю. В случае удачи наши путники могут предотвратить эту катастрофу. Их охота была бесспорно величайшая из всех когда-либо предпринимавшихся. Сумеют ли только они поймать свою небесную дичь и доставить ее вниз? «Пора приготовиться», — объявил Хукер со своей наблюдательной площадки. «Борг, поворачивайте». «Есть», — ответил Борг. Его пальцы лежали на рычаге. «Пустите машину, Этербери», — распорядился хозяин кольца. Сияние гелиевого луча еще раз брызнуло из центра машины. Борг повернул контрольный рычаг, и весь огромный аппарат медленно перевернулся. Затем машина остановилась, и снова наступила тишина. Медуза была теперь величиной с полную Луну, тогда как подлинная Луна уменьшилась. Через окна можно было видеть Солнце, Луну и Землю, окруженные миллионами звезд на черном фоне. Ниже их висела Медуза, небесный корабль, который они должны были взорвать. «С какого расстояния мы откроем огонь?» — спросила Рода. «Я полагаю, чем ближе мы пойдем, тем сильнее будет действие луча». «Нисколько», — ответил Хукер. «Расстояние, с которого пускают луч, не имеет значения, если только лучи сосредоточены на том предмете, который нужно разрушить». «Как далеки мы теперь от Медузы?» «Судя по видимому диаметру астероида, в расстоянии около 1500 километров. Мы атакуем ее на достаточной дистанции, чтобы избежать опасных последствий радиоактивного взрыва на ее поверхности. В особенности потому, что Медуза, как предполагают, в значительной части состоит из урана», — согласилась Рода. «Конечно, вы знаете, что произойдет, когда луч ударит в Медузу?» «Нет», — ответил Хукер. «Все зависит от природы ее вещества. Если Медуза представляет чистую урановую руду, то взрыва не будет, но произойдет радиоактивное извержение на поверхности, которое столкнет астероид с его настоящего пути. Если же на нем имеются другие вещества, то они будут сметены. Диаметр Медузы — около 240 километров. Едва ли мыслимо, чтобы наш луч мог совершенно ее раздробить. Теперь Медуза находится уже в пределах уязвимости. Я думаю, пора действовать». Через стекло можно было различить, что одна сторона астероида пестрела впадинами и кратерами, подобно Луне. Другая же сторона, не подвергавшаяся действию плотных газов кометы, была почти гладкая, лишь изрезанная бороздами. Кольцо двигалось параллельно Медузе, которая парила, по-видимому, без движения в пространстве на расстоянии не меньше 800 километров. И астероид, и кольцо, увлекаемые притяжением Солнца и Земли, неслись на самом деле оба к Земле. Трое мужчин занялись приготовлениями к атаке. Через боковое окошко струились бледно-желтые лучи астероида. Кольцо и Медуза неслись бок о бок. Астероид казался теперь раз в 50 больше Луны. Чудовищной и зловещей представлялась планета Роди, и она невольно вздрогнула, подумав о далекой цели полета этого снаряда. О Земле с миллионами беспомощных человеческих существ, обреченных на гибель в мировом пожаре. Смогут ли предотвратить эту гибель четверо человек, заключенных в летящем металлическом кольце, и дерзающих остановить мчащийся мир? С момента своего появления на Земле человечество придумывало пути и средства для борьбы с силами природы. Настоящий случай отличался от других, в сущности, только масштабом. Эволюция защиты от сил природы идет неизменно вперед. От каменного века, когда доисторический человек искал убежище в пещерах, до настоящего момента, когда люди собираются удалить с дороги планету, стремительно несущуюся через Солнечную систему. Впереди, снаружи окна, обозначалось могучее оружие атаки, источник разлагающего луча, нового вида лучистой энергии. Через несколько минут таинственный луч будет брошен через пустое пространство. Рода будет свидетельницей того, что произойдет. Уже доносится шум машин, посылающих электрический ток в обмотке индукторов. Обе динамо-машины работали с полной скоростью, и визг радиотурбин заполнял воздух. В этом грохоте Рода услыхала голос Хукера. «Готовьтесь!» Пробежал мимо Борг и занял место у распределительной доски. Отсюда он управлял моторами, приводившими в движение индуктор. Рода пристально смотрела на черный металлический цилиндр, вращавшийся на раме не дальше 15 футов от ее головы. Ей захотелось по-женски защитить лицо рукой. «Все готово», — сказал Хукер. «Цельтесь, Борг». Борг остановил мотор, управляющий движениями цилиндра. Огромный цилиндр, подобно осадной мортире, медленно повернулся на своих цапфах. В контрольной комнате Эттербери стоял у большой медной стрелки. Через нее можно было направить ток полной силы в обмотке и пустить луч. Наконец настал момент электрической казни «Медузы» — кульминационный пункт путешествия. Пассажиры кольца казались спокойными, но у всех усиленно бился пульс. От взмаха руки Эттербери зависело существование человеческого рода на Земле. Путники безмолвно глядели друг на друга. Хукер улыбнулся странной, нерешительной улыбкой и отвернулся от окна, через которое наблюдал астероид. «Можете действовать». Рода увидела, как Эттербери повернул стрелку и услышала жужжание переменного тока в обмотках индуктора. Минута. Две минуты. По-видимому, никакого результата. Наружная сторона индуктора стала темно-красной, потом накалилась до бела. Не видно было никакого луча, но он уже вышел и прорезал бездну пространства. Внезапная вспышка света блеснула по одну сторону астероида. «Низко! Слишком влево!» — распоряжался Хукер. «Мы поймали астероид. Разрушение начинается...» Борг нажал маленькую кнопку, и цилиндр снаружи кольца медленно закачался на своей оси. Почти мгновенно тусклые брызги желтого огня появились на темной стороне астероида и вылетели в пространство. «Прекрасно!» — крикнул Хукер. «Рода, следите!» Луч прорезал бездну пространства. Мало-помалу светящееся извержение на Медузе усиливалось, пока планета не превратилась в огненный шар. Исполинские полосы желтого света, подобно лучам северного сияния, тянулись от поверхности астероида. Губительный луч сверлил его опять, и вскоре весь астероид был охвачен вулканическим извержением. Под безжалостным напором луча поверхность астероида начала разрушаться, и сверкающие массы раскаленного газа уносились в пространство. Казалось, будто загорелись и пылают во мраке склады пороха в безопасном расстоянии от зрителей. Неожиданно среди мрака появился вокруг астероида поток ярких движущихся точек. Они неслись по всем направлениям, стремительно увеличиваясь, и чертили яркие следы по небу. «Медуза» отвечала на атаку. С поверхности планеты извергались по всем направлениям обломки скал и камней. Они наполняли пространство пылающими снарядами, несшими смерть смелым пассажирам кольца. Одни из этих раскаленных обломков мелькали мимо окон кольца, сверкая без взрыва. Другие же, сталкиваясь между собой, взрывались, подобно далеким ракетам. Небо прорезывали по всем направлениям пестрые падучие звезды. Зеленые, пурпуровые, синие, оранжевые, желтые, красные, лиловые. Калейдоскопическая картина невиданной красоты и ужаса. Казалось, неведомый полубог вытряхнул в пространство свой горн, и пылающие угли рассыпались по небу. Миллионы бомб со всех сторон взрывались вокруг кольца. Но «Медуза» уже начала отступать. Ее диск явно уменьшался. Продолжать бомбардировку значило бы без надобности подвергать кольцо опасности. «Ну, ей, кажется, досталось от нас», — заметил Борг. «Она спасается бегством». Хукер распорядился прекратить ток. Горение астероида окончилось так же внезапно, как началось. Вулканические бомбы продолжали еще летать мимо них, но гораздо реже, и пассажиры вздохнули свободно. Они были в безопасности. Их дело сделано. Земля спасена. Они могут возвратиться. Возвратиться — легко сказать это. Так же легко, как легко было подняться с поверхности Земли помощью радиоактивной энергии. Но когда перед путниками встал вопрос об обратном полете, явились затруднения, о которых они раньше не думали. Они летели параллельно движению «Медузы», а, следовательно, неслись прямо к Земле. Она висела в небе гигантским серпом ослепительного истинно белого света, и сквозь туман атмосферы четко рисовались ее океаны и материки. Путешественники могли наблюдать вращение Земли так же ясно, как движение минутной стрелки по циферблату часов. Луна не представляет подобной картины. Она висит в небе почти без вращения на оси. Земля оживленно вращалась на оси, и каждая точка ее экватора пробегала по 1600 км в час. Томьё двигалась приблизительно со скоростью пушечного ядра. Как же высадиться на нее? Это было потруднее прыжка циркового артиста на быстро вертящийся стол. Когда они покидали Землю, они участвовали в ее вращении вокруг оси. Направляя полет кольца в пространстве, они учитывали это вращение, как мореплаватель принимает в расчет прилив или течение. Но теперь им придется спуститься на шар, вращающийся со скоростью в 10-15 раз больше скорости быстрейшего поезда-экспресса. Через наблюдательное окно был виден серп Земли, который, казалось, закрывал все небо. Борг нажал рычаг, и кольцо понеслось через пространство к невидимой черной стене земного диска, заслонявшего звезды. Ближе и ближе кольцо погрузилось в мрак. Теперь только свет звезд указывал путь к кольцу, подобно тому, как, плывя вдоль берегов, руководятся далеким огоньком мыса. Кольцо поднялось и вырвалось на полный солнечный свет. Оно было сравнительно близко от Земли. Двигаясь возле нее, кольцо приобрело скорость обращения Земли около Солнца. Но оставалась задача спуска, задача серьезная. Как погрузиться безопасно в эту крутящуюся массу газа, которая проносилась с такой быстротой, что казалось одним сплошным пятном? Когда они достаточно приблизились, пятно распалось в летучие гряды облаков и неслось, играя то сверкающими лучами, то быстрыми тенями. Вися в пространстве, путники с ужасом наблюдали этот головокружительный бег Земли с запада на восток. Удастся ли проникнуть в окружающую Землю атмосферу? Уцелеет ли кольцо, не разлетится ли оно в куски? «Надо выключить двигатель и снижаться постепенно», — сказал Хукер. «А там положимся на счастье». Борг повернул кольцо. Все стали у окошка. Под ними гряды облаков неслись с быстротой в 1000 раз большей скорости волчка. Ближе и ближе вздымались к ним облака. Нежный журчащий звук наполнял воздух. Ветер. Они вступили в наружные слои земной атмосферы. Звук постепенно усилился до визга, наконец до гула. Кольцо задрожало. Шум возрос до ярости урагана, и путники едва могли слышать друг друга. Они осторожно спускались, то увеличивая подъемную силу двигателя, когда движение облаков казалось слишком быстрым, то ослабляя, когда скорость оставалась постоянной. Кольцо мало-помалу приобретало скорость шторма и мчалось вместе с атмосферой. Облака под ними неслись все медленнее, наконец стали неподвижны. Кольцо прорезало воздушную оболочку Земли и проникло в нижние слои атмосферы. Кольцо плавно летело через море периста кучевых облаков. Внезапно облачная пелена разорвалась, и внизу открылся залитый солнцем океан, изборожденный волнами. После бесконечных далей небесного пространства гребни волн казались в грозной близости. Кольцо поднялось на более безопасную высоту над волнами. Вдали, на западе, у горизонта виднелся горный пик, и к нему Хукер направил машину. Поток излучения подымал в море вихри воды, выбрасывал в воздух большие гейзеры пены и пара. Горный пик все рос, и скоро показался берег зеленого острова с разбросанными на нем белыми домиками. «Фаял!» — закричал Этербери из контрольной комнаты. «Я там бывал!» «Подальше берегитесь судов!» — распорядился Хукер. Описав широкую дугу, они оставили остров далеко к югу. Рода заметила впереди небольшое черное пятно, от которого шел темный дым. «Это, вероятно, пароход!» — крикнула она. «О, спустимся немного! Мне так хочется опять увидеть человеческие существа!» Борг засмеялся. Кольцо нырнуло, как ласточка, и скользнуло почти на высоте полукилометра над поверхностью океана. Пароход был под ними. Палуба кишела народом, и в трубу можно было рассмотреть, как матросы спускали спасательные лодки. «Что они думают о нас?» — обратилась Рода к Хукеру, видя, что Борг оставил свой пост. «Борг передает им по беспроводному телеграфу, чтобы они не пугались», — объяснил профессор. В это время Борг вернулся. «Это Саксония», — нам сказал он. Капитан объяснил, что узнал нас. Приготовить же спасательные лодки приказал, потому что боялся луча. Какое направление нам теперь взять? Лететь через Флориду и вдоль берега? Или на Новую Шотландию и потом к югу? Был одобрен последний маршрут, и Борг взял направление по компасу. Они позавтракали, так как солнечный свет и морской воздух возбудили у них аппетит. Кольцо поднялось на высоту почти 5 километров. Белые гребни волн растаяли, и теперь только дым обозначал места проходов. Возвращаясь со службы, Бентам Тассифер зашел по привычке в клуб, где он проводил блаженные минуты после службы. Он совсем позабыл и про исчезновение племянницы, и про столкновение блуждающего астероида с Землей. По заведенному порядку он прямо подошел к буфету и с наслаждением выпил неподслащенного хереса. Вдруг он увидел своего товарища по гольфу Джетсона. «Смотрите», — сказал ему приятель, — «что-то случилось с этой кометой». «С кометой?» «Вы хотите сказать с астероидом? Что же с ним случилось?» «С ним покончено». «Что вы говорите? Каким образом?» «Разве вы не читали газет?» «Слушайте же», — сказал Джетсон, поднимая газетный лист, лежавший на буфете. «Экстренное добавление. Столкновение астероида с Землей». Тассифер выхватил газету из его рук. Он прочел. «Столкновение астероида с Землей предотвращено. Полный успех экспедиции Хукера. Медуза стала спутником Земли». Есть все основания утверждать, что профессор Хукер и его отважные спутники выполнили свою удивительную миссию, отклонили падающий астероид от его пути к Земле, таким образом спасли человечество от уничтожения. Профессор Торнтон из Национальной обсерватории получил сегодня утром телеграмму от одного астронома-любителя на Гонолулу, который сообщает, что спустя 70 часов после отправления Хукера в экспедицию на Летучем кольце он заметил вспышку желтого света кругом астероида Медузы. Свет этот расширялся и становился ярче почти в течение 5 минут. Затем он внезапно исчез, уносясь прочь от планеты, подобно клубу дыма. Никакого следа этого явления не наблюдали ни на Лигской обсерватории, ни на обсерватории горы Вильсон в большой 100-дюймовый телескоп. Это объясняется неблагоприятным положением астероида низко у горизонта на западном небе. Все другие большие обсерватории были в это время на дневной стороне Земли. Далее профессор Торнтон сообщает, что наблюдения над положением Медузы, произведенные в последнюю ночь на различных европейских обсерваториях, согласно показывают, что путь астероида изменился, и его полет к Земле предотвращен. Он движется теперь по эллиптической орбите вокруг Земли с периодом около 4 месяцев и 12 суток. Астроном добавляет, что в момент наибольшего приближения астероида к Земле он будет довольно заметным объектом. Будет обладать диском только вдвое меньше диска Луны. Профессор Хукер и его помощники не только предупредили катастрофу, но и подарили Земле новую Луну, как вечный памятник величайшего предприятия, задуманного человеческим гением. Далее шли еще столбцы, но Тассифер не стал их читать, так как с улицы донесся необычайный шум. «Что такое?» — недоумевал Тассифер. Слышен был глухой отдаленный гул, в котором смешались гудки моторов, звон колоколов, свистки, крики и рев возбужденной толпы. Улица была наполнена кричащей толпой, все смотрели на небо. «Ура!» — ревела толпа. «Ура! Хукер вернулся!» Тассифер и Джетсон безмолвно смотрели друг на друга. «Идемте!» — закричал Тассифер. Высоко на западном небе, против парка, поднималось большое облако дыма и пара. «Что случилось?» — спросил Тассифер у пробежавшего мимо человека. «Почем я знаю?» — крикнул тот. «Народ говорит, на нас комета обрушилась». «Комета ни при чем», — поправил полисмен. «Это летательная машина Хукера». Джетсон схватил Тассифера за руку, и оба пошли за толпой. Два пассажира, мужчина и женщина, сошли по сходням с вашингтонского парохода у загородной гостиницы. Торговля шла вяло уже несколько недель. Гостиницы были фактически закрыты, потому что прислуга, по преимуществу негры, в ужасе и религиозном пыле забросили свое дело и приготовлялись молитвой и пением псалмов ко дню страшного суда. Дряхлый клерк указал им комнаты и подал мужчине перо со свежими чернилами. Опершись рукой на белую страницу записной книги, он задумался, затем решительно взял перо и написал: «Виньямин Хукер с женой, Кембридж, Массачусетс». Весь день оба звездных путешественника гуляли по набережной, вдыхая нежные запахи наступающей весны и беседуя о приключениях последних 70 часов. А вечером они сидели на прибережном песке и наблюдали, как темнело море и как отражался в воде первый луч лунного края, только что появившегося над горизонтом. Они не видели толпы репортеров, которые переполняли вечерний поезд, и не подозревали, что являются давно выслеженной дичью. В полном неведении Хукер и Рода шли дальше и дальше по берегу. Луна, круглая и полная, улыбалась им как старый милый друг. Приз стих, и волны с серебряными гребнями нежно омывали мягкий песок у их ног. Путники присели под соснами и смотрели вверх через ветви на синий свод неба с мерцающими на нем огоньками. «Они мне больше нравятся, когда я смотрю на них с земли», — прошептала Рода. «Когда они не мерцают, то имеют какой-то недружелюбный вид». «Да, там вверху было немного жутко», — согласился Хукер. Луна плыла выше и выше, и все побережье было залито снежно-белым светом, так что на несколько километров не было видно ни малейшей тени, кроме того места под соснами, где они сидели. И к этому-то единственному месту подходил Диггс, нью-йоркский репортер. «Кто-то идет!» — прошептал Хукер. Диггс выследил их. В футах в 50 он остановился и закурил в виде предостережения сигарету. Затем подошел к краю воды, задумчиво посмотрел на Луну и произнес. «Итак, профессор Хукер?» «Мы попались», — прошептал Хукер. «Он поймал нас». «Алло», — ответил он. Репортер кашлянул и медленно подошел к ним. «Извините меня», — сказал он живо. «Но вы понимаете, немыслимо прогнать метеор, перевернуть Солнечную систему и улизнуть от газетных интервьюеров. Мне очень жаль, но ничего не поделать». «А, здесь и мистрис Хукер. Сейчас 10 часов. Я должен спешно протелефонировать нашу беседу в Нью-Йорк для утреннего выпуска газеты. Можете ли вы мне ответить на несколько вопросов?» «Право, мне нечего говорить». «Удивительный человек», — ворчал Диггс. «Позвольте предложить вопрос. Достоверен ли весь этот рассказ о высадке на Луне?» Рода указала через деревья на желтый диск Луны. «Видите яркое пятно с тенью на левой стороне от него?» — спросила она. «Конечно», — ответил Диггс. «Так вот, я была там не дальше, как 36 часов назад. Чем вы можете доказать это? Какие свидетели...» «Что нам за дело до доказательств?» — вмешался Хукер. «Разумеется», — ответил сочувственный репортер. «Но зато это моя забота. Подумайте, какая реклама будет для нас, если мы окажемся единственной газетой, доказавшей ваше пребывание на Луне». Далеко на темном горизонте появилось внезапно тусклое сияние, которое делалось все ярче. Несколько случайных перистых облачков протянулись над ним. «Что там такое?» — спросил репортер. «Как будто Луна восходит. Но ведь она уже взошла». Он повернулся и смотрел на небо, где месяц спокойно плыл между облаками. Хукер молча курил свою трубку. Рода ждала. На краю далекой водной равнины появилась огненная точка и послала к ним дрожащий луч. Оранжевый диск вынырнул над волнами, блестящий, ослепительный. «Что это такое?» — воскликнул Диггс. «У меня в глазах двоится?» «Нисколько», — ответил Хукер. «Это наш свидетель, то доказательство, которого вы искали. Это Медуза, новый спутник Земли, блуждающий астероид. Отныне он будет ходить кругом Земли». «Две луны?» — спросил Диггс. «Да, мистер Диггс. Можете сообщить в Нью-Йорк, что теперь у нас две луны, два месяца, большой месяц для взрослых и малый для детей». «И, наконец, еще один славный месяц», — улыбаясь, добавил Хукер, бросив взгляд на Роду. «Наш медовый месяц», — прошептала Рода. «Доброй ночи, мистер Диггс», —